А что случится в дороге, неважно, хоть смерть. Он шел то пешком, то напрашивался в проезжающие мимо крестьянские телеги. С одним из мужиков разговорился. Тот рассказал, что возвращается с городской ярмарки в имение барона. Обещал похлопотать, чтобы Янора позволили там остаться. Так он и оказался в поместье Шандора Сабо. Сначала не думал задерживаться надолго. Раз жизнь не радует, то лучше провести ее в поисках лучшей доли. Либо найти, либо сдохнуть. Кто бы мог подумать, что удача ждет его здесь, и что имя ей — Илонка. Даже не верится, что всего одна встреча с ней принесла столько радости. Переливы ее голоса растворяли в себе, проникали в кровь и будто бы возвращали зрение. Она пела, потом говорила, а у него перед глазами проносились лесная тропинка, усеянная раковинами побережье, костер в степи, залитая летним солнцем луговина, покрытые снегом верхушки елей. А в небе реяли птицы, на земле колосился ячмень, и черноглазая девка, обнаженная, наглая, купалась в нем. Наваждение, не иначе. Не разочароваться бы только. Она так и не сказала, есть ли у нее дружок. Даже если нет, это еще не значит, что ей нужен слепец, перед которым даже новым нарядом не похвастать. Илонка встала в прекрасном настроении. Даром, что гуляла полночи, а потом долго не могла заснуть. Мешало сладкое смятение. Она тщательно причесалась, достала из сундука, стоящего в углу крохотной комнатушки, одно из самых красивых платьев и надела. Тут же хихикнула. Какая она глупая! Он же все равно не увидит. Ну и ладно. Хорошо, что не увидит. Задвинула холщовую занавеску, скрывая кровать, и наскоро перекусила вчерашним хлебом и молоком. Подошла к ткацкому станку, заправленному тонкими синими нитями. Илонка гордилась, что ей доверяют ткань из дорогущей шелковой пряжи. А все потому, что она одна из лучших мастериц в имении. Поправив грузики, сняла челнок с крючка и протащила через зев. Теперь подбить уток, переместить ремиску, снова подбить и повторить все сначала. Руки выполняли привычную работу, а мысли блуждали в давешней ночи. Хотелось петь, и Илонка пела. То грустные тягучие песни, то развеселые прибаутки. Незаметно время подползло к полудню. Обед, потом вновь работа и песни. К закату ткань была почти готова. Завтра утром закончит и отнесет в замок. Сейчас же можно поесть, но почему-то не хочется. Лучше присесть на крыльцо, полюбоваться закатом и помечтать. Она открыла дверь и вскрикнула. У входа стоял Янора. «Здравствуй. Думал постучать, да ты пела. Прервать не хотел, заслушался. Сладкоголосая ты». «Зачем постучать?» «А что, незачем? Ладно, без стука буду входить, раз позволяешь». Кажется, он ее просто дразнил, но к щекам Илонки все равно прихлынул жар. «Нет, так нельзя, нехорошо». Бестолковое бормотание, но ничего другого в голову не лезло. Он протянул в ее сторону открытую ладонь. «Идем в поле. Ты на закат посмотришь, а я птиц послушаю. И тебя». Казалось, Янора не сомневался, что она пойдет с ним. И правильно, не сомневался. Разве осмелится она перечить темноволосой мечте? Илонка молча подошла и вложила свою руку в его. Кое-кто из возвращавшихся с виноградников крестьян косился в их сторону. Ну и ладно, пропади пропадом все сплетники, когда она так счастлива, что хочется летать. Илонка подсказывала Янора дорогу, но он и сам неплохо ее чувствовал. Лишь несколько раз споткнулся. Поле. Красным золотом волновалась рожь. Полыхал порыжевший солнечный диск. Чирикали птахи. С отдаленных лугов доносился гул пастущего рожка и коровье мычание. Где-то поодаль крестьяне затянули песню. Влажное тепло, исходящее от земли, спорила с посвежевшим к вечеру воздухом.